Глава 72. В погруженной во тьму шифровалке Сьюзен Флетчер осторожно пробиралась к платформе кабинета Стратмора. Только туда ей и оставалось идти в наглухо запертом помещении. Поднявшись по ступенькам, она обнаружила, что дверь в кабинет шефа открыта, поскольку электронный замок без электропитания бесполезен. Она вошла. «Командор!» — позвала Сьюзен. Свет внутри исходил лишь от светящихся компьютерных мониторов Стратмора. «Командор!» — повторила она. «Командор!» Внезапно Сьюзен вспомнила, что он должен быть в лаборатории систем безопасности. Она кружила по пустому кабинету, все еще не преодолев ужас, который вызвало у нее общение с Хейлом. «Надо выбираться из шифровалки. Черт с ней, с цифровой крепостью. Пришла пора действовать. Нужно выключить транстекст и бежать». Она посмотрела на светящиеся мониторы Стратмора, бросилась к его письменному столу и начала нажимать на клавиши «Отключить транстекст». Теперь это нетрудная задача, поскольку она находится возле командного терминала. Она вызвала нужное командное окно и напечатала «Выключить компьютер». Палец привычно потянулся к клавише «Ввод». «Сьюзен!» — рявкнул голос у нее за спиной. Она в страхе повернулась, думая, что это Хейл. Однако в дверях появился Стратмор. Бледная, жуткая в тусклом свете мониторов фигура застыла. Грудь шефа тяжело вздымалась. «Командор!» — вскрикнула она от неожиданности. «Хейл в третьем узле! Он напал на меня!» «Что? Этого не может быть! Он заперт внизу!» «Нет, он вырвался оттуда! Нужно немедленно вызвать службу безопасности! Я выключаю транстекст!» Она потянулась к клавиатуре. «Не смей прикасаться!» Стратмор рванулся к терминалу и отдернул ее руку. Обескураженная Сьюзен подалась назад. Она смотрела на командора и второй раз за этот день не могла его узнать. Вдруг она ощутила страшное одиночество. Стратмор увидел пятна крови на ее блузке и тотчас пожалел о своей вспышке. «Боже, Сьюзен, с тобой все в порядке?» Она промолчала. Не нужно было так резко с ней говорить, но у него не выдержали нервы. Он слишком долго говорил ей полуправду. Просто есть вещи, о которых она ничего не знала, и он молил Бога, чтобы не узнала никогда. «Прости меня», — сказал он, стараясь говорить как можно мягче. «Расскажи, что с тобой случилось?» Сьюзен отвернулась. «Не имеет значения, кровь не моя. Выпустите меня отсюда». «Ты ранена?» — Стратмор положил руку ей на плечо. Она съежилась от этого прикосновения. Он опустил руку и отвернулся, а, повернувшись к ней снова, увидел, что она смотрит куда-то поверх его плеча, на стену. Там, в темноте, ярко сияла клавиатура. Стратмор проследил за ее взглядом и нахмурился. Он надеялся, что Сьюзен не заметит эту контрольную панель. Эта светящаяся клавиатура управляла его личным лифтом. Стратмор и его высокопоставленные посетители попадали в шифровалку и уходили незаметно для остальных сотрудников. Лифт спускался на 50 ярдов вниз и затем двигался вбок по укрепленному тоннелю еще 109 ярдов в подземное помещение основного комплекса агентства. Лифт, соединяющий шифровалку с основным зданием, получал питание из главного комплекса, и оно действовало, несмотря на отключение питания шифровалки. Стратмору, разумеется, это было хорошо известно, но даже когда Сьюзен порывалась уйти через главный вход, он не обмолвился об этом ни единым словом. Он не мог пока ее отпустить, время еще не пришло, и размышлял о том, что должен ей сказать, чтобы убедить остаться. Сьюзен кинулась мимо Стратмора к задней стене и принялась отчаянно нажимать на клавиши. «Пожалуйста», — взмолилась она, но дверца не открылась. «Сьюзен», — тихо сказал Стратмор, — «нужен код». «Код?» — сердито переспросила она. Она посмотрела на панель управления. Под главной клавиатурой была еще одна, меньшего размера, с крошечными кнопками. На каждой буква алфавита. Сьюзен повернулась к нему. «Так скажите же мне его!» Стратмор задумался и тяжело вздохнул. «Пожалуйста, сядь, Сьюзен». У нее был совершенно растерянный вид. «Сядь», — повторил командор, на этот раз тверже. «Выпустите меня!» Она испуганно смотрела на открытую дверь его кабинета. Стратмор понял, что она смертельно напугана. Он спокойно подошел к двери, выглянул на площадку лестницы и всмотрелся в темноту. Хейла нигде не было видно. Тогда он вернулся в кабинет и прикрыл за собой дверь, затем заблокировал ее стулом, подошел к столу и достал что-то из выдвижного ящика. В тусклом свете мониторов Сьюзан увидела, что это, и побледнела. Он достал пистолет. Он выдвинул два стула на середину комнаты, сел, поднял посверкивающую полуавтоматическую беретту и нацелил ее на дверь, а потом опустил себе на колени. «Сьюзан», — сказал он торжественно, — «здесь мы в безопасности. Нам нужно поговорить. Если Грег Хейл ворвется...» Он не закончил фразу. Сьюзан потеряла дар речи. Он пристально посмотрел на нее и постучал ладонью по сиденью соседнего стула. «Садись, Сьюзан. Я должен тебе кое-что сказать». Она не пошевелилась. «Когда я все закончу, я сообщу тебе код вызова лифта. И тогда ты решишь, уходить тебе или нет». Повисла долгая тишина. Сьюзан словно во сне подошла и села с ним рядом. «Сьюзан», — начал он, — «я не был с тобой вполне откровенен.